Она не шелохнулась на своей табуретке, она даже руку ему не протянула. Так чуждо было все ее существо всяким красивым сценам. Она только головой потрясла, чтобы поверить. Поверила и спросила: «Здоров?» «Здоров». «А в чем это ты в красном каком-то?» «Да в варенье», — сказал он, — измазался. Десятилинейная керосиновая лампешка снизу освещала ее серое от усталости лицо. Несмотря на жару и духоту, на Аглае был ватник, она часто вздрагивала, наверное, ее знобило, но на Володин вопрос она ответила, что просто давно не спала. «Бюро подкинуло мне работенку», — смеясь глазами, сказала Аглая. «Весь этот узел эвакуации мой. Ну, бабье ли это дело? Попробуй одной водой напоить народ». Рядом телеграфист, накинутый на плечи военной шинели, выстуковал ключом, горящая махорка сыпалась из его самокрутки. В черном проеме двери рыдала женщина, потерявшая ребенка, ее уговаривали. Она грозилась: «Убьюсь, не могу больше, убьюсь, люди!» «Голова болит», — пожаловалась тетка. «У тебя пиримидону не найдется?» Он порылся в карманах, хотя знал, что никаких лекарств нет. «Деда Мефодия видел?» «Шампанское пьет», — сказал Володя. «Уходить нынче собрался». «Седьмой бис отправлять, Аглая Петровна?» — осведомился из темноты суровый голос. «Или подождем?» «Выгоняйте», — велела Аглая Петровна. «Все выгоняйте, что только можно. Тучи бы нам, дождик бы нам, непогоду бы нам!» Вдруг голосом колдуньи произнесла тетка, «чтобы дорогу не бомбили, сволочи!» Ночью действительно разразилась гроза, словно бы наколдованная теткой. Сначала в иссушенном воздухе только трепетали молнии, затем заурчал гром, потом полилось надолго, и станция Василькова ожила под этим проливным дождем. Люди заговорили, забегали где-то в укрытии под старым мостом, как объяснили Володе, даже сварен был энергией тетки Аглаи суп в огромном котле. За пакгаузом умельцы свежевали быка, забредшего на людские голоса и убитого двумя винтовочными выстрелами, а в маленьком зале ожидания, оборудованном под операционную, глубокой ночью Устеменко ассистировал красавцу и несносному балагуру, хирургу Цветкову, оперировавшему пострадавших при бомбежках. Еще никогда Володе не случалось видеть раненых на войне ребятишек. Зрелище этих страданий и этого непонимания случившегося, эти не руки, но еще ручонки, эти не ноги, но только ножки, исковерканные осколками, все это вместе внушало ему ужас и злобу, и тем более были ему невыносимы шуточки Цветкова. Негромко, так, чтобы не слышали сестры и санитарки, он сказал ему об этом и тотчас же удивился неожиданному ответу. «Трепаться, коллега, лучше, нежели принимать валерьянку, а у вас, между прочим, такой видок, что с вами непременно и в скорости случится дамский обморок. Дело-то я свое делаю не слишком плохо». Володя только пожал плечами. Действительно, Цветков работал превосходно. Точно, быстро, спокойно и удивительно расчетливо. «Священнодействовать никому и нигде не рекомендую», — сказал Цветков, размываясь, когда раненых больше не было. «Меня от этого тошнит. Артист играет на нервах, художник пишет кровью, ваять, творить, опоэтизировать, умные руки хирурга, гениальные пальцы скрипача. А вам, наверное, нравится». Сбросив маску и шапочку, закинув энергическим и красивым движением русые волосы, чтобы не падали на лоб, он щелкнул портсигаром и, заметив, что Володя глядит на его руки, сказал: «Трофейный. Я этого фашистюгу сам убил. Между прочим, золото. Когда будет куда, сдам на нужды войны». «Как же вы его убили?» — спросил Володя. Он внезапно почувствовал себя так, как будто Цветков уже кончил ту школу, куда его только что определили. «В бою?» Вишневая, лук Амура, сильно вырезанные губы Цветкова дрогнули, но, словно раздумав улыбаться, он нахмурился и, не торопясь, рассказал. Детский крик произошел у нас в медсанбате.